Глава третья. Бабуля. Это был почти кукольный особняк в венском югенстиле, украшенный недавно восстановленной мозаикой с круглой башенкой на углу. В детстве Пете казалось, что бабуля его, как сказочная королева, живет в собственном замке. Весь дом он считал ее собственностью, а прочих жильцов ее вассалами. С годами сказка не потускнела и не потеряла свой аромат. Входя под своды этого дома, Петр Алексеевич всякий раз погружался в воспоминания детства, где правила своенравная владычица бабушка Лиза, становившаяся то доброй волшебницей, то жестокой снежной королевой, то милой бабулечкой, то всевластной владычицей морской. После реставрации в домике поместились различные фонды, союзы, общества и прочие загадочные организации. Но Елизавета Львовна, благодаря своим заслугам перед отечественной культурой, продолжала жить в прежней квартире, не обращая внимания на непонятных ей соседей. — Ну, как она там? — заботливо спросил Савицкий у домработницы Полины Андреевны, открывшей ему дверь. — Капризничает. Вчера велела выкинуть корвалол, требовала красного вина, вообще ведет себя возмутительно. Полина Андреевна ухаживала за бабулей уже 30 лет, и все эти 30 лет ее подопечная вела себя возмутительно. Сама же Елизавета Львовна много раз объясняла внуку, что секрет ее долголетия и бодрости состоит в том, что она всегда все делает неправильно. В прошлом бабуля была актрисой. Не самой известной, но весьма любимой публикой. Прихожая в ее квартире была увешана старыми театральными афишами и фотографиями. И Савицкий каждый раз удивлялся отсутствию на них женщин-комиссаров, человеков с ружьями, Любови и Яровых и прочих примет великой эпохи. Здесь были исключительно принцессы и француженки. Когда-то бабуля играла в знаменитом московском театре, ставившем только западные пьесы и нахально не желавшим служить злобе дня. После того, как этот театр закрыли, Елизавета Львовна ушла со сцены, чтобы, как она выражалась, сесть на шею мужу, шестому по счету, последнему и самому любимому дедушке Савицкого. С тех самых пор бабуля запрещала себя рисовать и фотографировать. Петр Алексеевич постоял перед афишей, с которой улыбалась из-под маски лукавая принцесса Брамбилла, потом взглянул в зеркало и подумал, что бабуленька, пожалуй, права. Через год, когда стукнет сороковник, надо будет последовать ее примеру. Он прошел в гостиную. Бабуля восседала в кресле каталки, который Петр Алексеевич презентовал ей на 90-летие, к сожалению, не японском. Осанка у нее была идеальная. Все эти годы Полина Андреевна каждое утро зашнуровывала на Елизавете Львовне корсет. На голове бабушки была Клеопатра, один из ее 3 любимых париков. Домработница по очереди возила их в парикмахерскую, где опытный специалист мыл, завивал и причесывал искусственные локоны. Бабушкины глаза, ясные, по-прежнему пронзительно синие, были слегка подведены, губы подкрашены бледно-розовой помадой, а в ушах сверкали огромные жемчужные клипсы, ими Елизавета Львовна прикрывала слуховой аппарат. На старинном круглом столике рядом с креслом-каталкой стоял пустой бокал. Видимо, Полина Андреевна все же сдалась, и бабушка недавно угощалась красным вином. — Здравствуй, бабулечка, — сказал Петр Алексеевич, почтительно целуя ее в щечку. — Как ты себя чувствуешь? — Прекрасно. У меня прошли все болезни. Я даже велела Полине выкинуть пилюли. Я собираюсь умереть абсолютно здоровой. Бабушка никогда не жаловалась на здоровье, и, сколько помнил ее внук, держала себя в форме. Вообще русское слово «бабушка», которое иноземцы превратили в понятие «бабушка», и определяют в своих словарях как пожилая леди в платочке, сидящая на скамейке у дома, или Фэмель Санта-Клаус, самка Дедушки Мороза, ей никак не подходило. Ее можно было бы назвать старой дамой, если бы этим выражением в России не обозначали только пожилых гражданок развитых стран. Елизавета Львовна за границей никогда не была. «Ну, с чем пришел? Я же вижу по глазам, что ты не про здоровье хочешь меня спросить». Скрыть что-либо от бабули было крайне сложно. Это Савицкий понял очень давно, когда ему было лет 5, и с тех пор ни разу не пытался. Да, есть один вопрос. Точнее, 2. «Ну так спрашивай, иначе я сама начну спрашивать про твою торговлю, и тебе сразу станет неприятно со мной разговаривать. И мне тоже. Потомок Собакиных продает ситро. Кошмар!» «Бабуля, я не торгаш, а художник. Ты же пробовала мои напитки?» «Ну да, ну да. Прости, я знаю, мой мальчик. Ты все-таки настоящий правнук Льва Сергеевича. Полина Андреевна, принесите моему художнику чаю с крыжовенным вареньем, как он любит». Домработница ворча направилась в кухню, а бабуля повернулась к Савицкому и сказала: «Ну, бабулечка, ты только не удивляйся», — начал Петр Алексеевич. «Мне очень нужно узнать, как у тебя пропала бутыль». «Какая бутыль?» «Ну, штоф. Собакинский штоф». «Ах, штоф! Так и говори, а то бутыль. Вы все вообще ужасно говорите, прям как русский народ. Штоф украл Кошкин». «Какой Кошкин?» «Ну, Кошкин-Бакин. Сашка из этих, из внебрачных». «Бабуля, ты хочешь сказать, что укравший штоф Сашка Кошкин-Бакин был внебрачным сыном Льва Сергеевича?» «Я всегда говорю только то, что хочу сказать. Сын Льва Сергеевича, еще чего? У твоего прадедушки, слава богу, бастардов не было. У него была только я, и если бы ты знал, как он меня любил. Папа вообще был ангел. Вот помню, как раз накануне революции мы гуляли по Кузнецкому, идем по тротуару. Он держит меня за ручку, и вдруг глядим в витрине, видим газированную воду». «Хорошо, хорошо, бабулечка, так чей же сын был Кошкин?» «Зачем мне помнить, чей он там сын? Я же тебе говорю, Кошкин был из Бакиных, а Бакин — это ублюдочное потомство Гаврилы Собакина, того самого, которому Петр подарил штоф». В последние 20 лет бабуля все чаще вспоминала о своем аристократическом происхождении, которое ей пришлось скрывать всю жизнь, и выражала саму что ни на есть феодально-крепостническим образом. Впрочем, ей это шло. «А-а-а! Понимаю, — догадался Савицкий. — Сокращенная фамилия Бакин. Собакин. Стоп! А почему Кошкин?» «Это все Екатерина». «Какая Екатерина?» «Великая, какая же еще!» Она решила пошутить и подарила одному из Собакиных, Ивану Сергеевичу, деревню Кошкина, 500 душ. А князь Иван, чтобы избавиться от такого позора, проиграл ее в карты купцу Бакину из этих, из бастардов, а тот присоединил название имени к своей фамилии. Стал Кошкин Бакин и ходил гордый, как князь. Им всегда хотелось встать с нами вровень. Ну, яблочко не падает далеко от яблони. Все Бакины были торгаши и воры. Бабуля, но ведь Кошкина — наша деревня. Имение Льва Сергеевича, ты же столько раз мне рассказывала. Конечно, наша. Объясняю. При государе Александре Николаевиче мой дедушка, а твой, стало быть, прапрадедушка, князь Сергей Львович, Кошкина выкупил. А Лев Сергеевич там потом поселился и занялся хозяйством. Он вообще был идеальный хозяин, муж и, главное, отец. Идем мы с ним по Кузнецкому мимо Дациаро. Бабуля, пожалуйста, сосредоточься. Расскажи, как Кошкин украл штоф? Ах, Петя, вечно ты спросишь о чем-нибудь неприятном. Ну, этот Кошкин нашел меня в 39-м, когда я была замужем за Костей. Бабуля, замужем за Костей Савицким ты была на 10 лет позже. — Да. — Ты точно знаешь? — Ну, конечно. Это же мой дедушка. В 39-м ты была замужем за Пашей Орловым. — Да. — Ну, пусть так. Я их иногда путаю, этих шестерых, потому что они все были настоящими мужчинами, а все настоящие мужчины похожи друг на друга. Так вот, про Кошкина. Он околочился у нас каждый день и приносил мне подарки. Звал тетушкой, ты представляешь? Я ему говорю, из мертвых душ, я вам такая же тетушка, как вы мне, дедушка, а он мне, бабуля, Штоф. Так я и рассказываю про Штоф. Он мне говорит, тетушка, продайте Штоф. У вас мужа посадили этого, как его, Орлова. Да, Орлова. Паша Орлов служил в Большом театре. Я тебе про него, кажется, не рассказывал. Он пел тенором, хотя... Нет, подожди. Его же не сажали? Бабуля, Штоф. Так я про Штоф и говорю. И вот этот Кошкин, который работал в наркомпищеторге, они всегда устраивались при торговле, эти Кошкины. Еще их прародитель Михайлов торговал салом. Ты представляешь, и эти люди набивались нам в родню. Бабуля. Да-да, про Штоф. И вот этот Кошкин мне говорит, продайте Штоф. Я ему отвечаю, да как у вас язык повернулся мне такое сказать? Разве вы не знаете, кто нам его подарил? Да этому Штофу цены нет. Он у нас на гербе, на самом видном месте. А он мне отвечает. Тетушка, вам же будет лучше, если эта штука, ты слышишь, от вас уйдет куда подальше. Лучше бы всем забыть, из каких вы собакиных. И это он намекал, что может на меня донести из-за княжеское происхождение. А что ты? А я ему говорю. Товарищ Кошкин, если вы собираетесь сдать меня в НКВД... Это значит, я не стану скрывать своих родственных связей. Вас, дядюшка, не только выпрут из этого вашего пищеторга, но и самого сделают пищей для сибирских комаров. И он испугался? Еще бы! Стал уверять, что у него ничего такого в мыслях не было. А на следующий день притащил мне цветы, целую охапку желтых роз, довольно противных. А пока я эти розы обрезала и ставила в вазу, он цапнул Штоф и сбежал. — Как? — Разбил стекло? — Да нет же. Я открыла шкаф, чтобы взять вазу, и пошла в ванную. А он цапнул Штоф и выскочил за дверь. И что мне было делать? Идти в милицию и говорить, что я княжна Собакина, отдайте мне царский Штоф? — Нет, конечно, я и не пошла. Я поступила проще. Я просто помолилась Богу, и Бог его немедленно покарал. Его буквально через неделю выперли из пищеторга, а потом арестовали и отправили в ссылку. Посадили? Не посадили, а всего лишь выслали в Среднюю Азию. Это потому что я молилась о мягком наказании. Кстати, я полагаю, что его взяли за дело. Сейчас считают, что всех сажали зря. На таких, как Кошкин, надо было сажать и сажать. Наверняка он обокрал не только меня, но и государство. И что с ним было дальше? Откуда мне знать? Я этим больше не интересовался. А Штоф? Штоф поехал с ним. Сашку же не могли заподозрить в родстве с Собакинами. Да и по правде говоря, какое там родство? И больше ты про него ничего не слышала? Про него нет. Но лет 20 назад мне пришло письмо из Парижа от некоего принц Мадбе Кошкин, торговца, разумеется. Это оказался Матвейка, родной сын того самого негодяя Сашки, принц. Ты представляешь, называл меня бабушкой и звал себе в Париж. Я, конечно, не ответила. Бабуля гордо выпрямилась в своем кресле и протянула руку к чашке чая, принесенного Полиной Андреевной. Про то, что в Париже у него есть родственники, Петр Алексеевич хорошо знал, но все эти родственники были Собакинами. То, что среди них затесались еще и Кошкины, он слышал впервые. Он отхлебнул пару глотков чая, чтобы потянуть время и решить, как приступить к главной теме — рецепту, и, ничего не придумав, пошел ва-банк. — Бабуля, на том штофе был наклеен какой-то рецепт. Рецепт Льва Сергеевича. — А ты откуда знаешь? Бабуля отставила чашку и посмотрела на внука очень строго. — Ты что, связался с Кошкиными? — Про рецепт не знал никто, кроме меня. Я сегодня рассматривал старые фотографии из того альбома, который ты подарил мне в детстве. Там есть очень хороший снимок, где ты делаешь макияж, видимо, самый конец 20-х годов, помнишь? — Конечно, помню. Это фотографировал Саша Киш. Мы вместе учились в студии. Он умолял меня выйти за него замуж, но я вышла за Костю. — Значит, я угадал. Мысленно порадовался своим дедуктивным способностям Савицкий. Правда, бабуля опять путала эпохи. Ей казалось, что она всю жизнь была замужем за дедом Костей, а остальные мужья по очереди выпадали у нее из памяти, и о них приходилось напоминать, но сейчас это было неважно. — Бабулечка, бабулечка, на этой фотографии позади тебя очень хорошо виден штоф. Я увеличил фото в компьютере и прочел рецепт. — Чудеса, ты говоришь. Как там можешь что-то прочесть? Ну и что ж ты прочел? Савицкий достал бумажку, на которой переписал все, что смог разобрать, и зачитал загадочное послание князя. Бабуля слушала очень внимательно. — Да, это рецепт Льва Сергеевича. Я никогда его не переписывала. Не думал же я, что штоф могут украсть. Но кое-что помню. Особенно вот эту часть, которую ты прочел. Что там в конце, я совсем не помню. И что же это значит? Я могу только догадываться. Папа не объяснял мне этого, конечно. Я ведь была дитя. Ну что ж, давай попробуем догадаться вместе. РД — это что такое? Безусловно, название, пожала плечами бабуля. Может быть, какой-то химический термин. Откуда мне знать? Хорошо, хорошо. А вот дальше. 8 чарок отрезвит из аппарата ДИ. Тут ты что-то можешь подсказать? Да и, разумеется, Дмитрий Иванович. Второй еще Дмитрий Иванович очень-очень высоко ценил Льва Сергеевича. Савицкий хлопнул себя по лбу и мысленно произнес слова, которые при бабуле не решился бы сказать ни один смертный. Ну, конечно же, Менделеев. А что же он делал? Алкоголь? Тогда почему отрезвит? Конечно, не алкоголь. Дмитрий Иванович был убежденным сторонником народной трезвости. Он пытался найти отрезвитель. Матушка передавала слова папа. Дмитрий Иванович хранит у себя в кабинете отрезвляющий аппарат. Ух ты! Савицкий почувствовал легкое головокружение. Рецепт безалкогольного напитка от самого Менделеева. Но дальше, дальше, надковать железо. Бабуля, бабуля, а... Патина змеиная. Что это может быть? Не знаю. Не знаю. Но что-нибудь петербургское, это точно. В этом змеином городе патины полно. Северную столицу бабуля коренная москвичка не жаловала. А вот про биозу, ежели вырастет, ты не слышала про нее? Нет. Но ты должен съездить в Зайцево и все узнать. Там могли сохраниться уникальные реликвии. Я съезжу, бабуля, обязательно. А вот это полуум травы вакховой. Не знаю, не знаю. Помню, матушка говорила, что Лев Сергеевич очень интересовался каким-то юродивым, как раз, кажется, вакхом. А может, я путаю? А где он жил, этот вакх? Вот этого я не знаю. Савицкий вытер пот со лба. Кажется, он узнал почти все, что можно было узнать. Оставался последний вопрос. — Бабуля, а для чего вообще был нужен этот напиток, а? — Не знаю. Но могу сказать одно. Твой прадед был великий человек, и он, несомненно, создал нечто грандиозное. Это просто обязан этот эликсир восстановить. Похоже, больше бабуля ничем помочь не могла, но рассказала она уж достаточно, чтобы Петр Алексеевич твердо решил, надо немедленно приниматься за поиски. И начинать надо все по порядку. Первым делом попытаться найти менделеевский аппарат. Завтра и начну, — думал он, целуя бабулю на прощание ручку. — Ты должен это сделать, — напутствовала его Елизавета Львовна. — Иди, найди рецепт и возвращайся со щитом. Да поскорее, потому что долго ждать я уже не могу.